В день, когда Лума-Лума решает отведать человечьего мяса, люди восстают и убивают его. Но обряды, которым научил их Лума-Лума, и священные предметы, которые он им дал, сохраняют свою важность для аборигенов. В этой книге собраны некоторые из великих мифов, созданных воображением древних людей. Везде, на всех континентах, люди рассказывали и рассказывают предания, которые описывают деяния богов и помогают объяснить тайны мира. В Америке и в Азии, в Европе и в Африке у истоков мироздания находятся боги. Конец книги. Ноябрь 2006 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ирисанова.